Наталья Сергия. Далеко за пределами. Пролог. Объявление появилось в сети Инфонета в 5:30 утра по местному времени. Компания «Космос без границ» сообщала об отправке экспедиции за пределы внешнего кольца, в почти неизученный галактический сектор вне пространства Содружества разумных рас. Пунктом назначения значилась планета земного типа ТС-18Д, признанная перспективной для колонизации, но пока еще никем не исследованная. Иные подробности в объявлении отсутствовали. Лишь пометка «Срочно» и лаконичный список вакансий. Исследовательскому судну требовался экипаж. В графе «Оплата» значилась более чем скромная сумма в условных галактических кредитах. Тем не менее, шанс оказаться счастливчиком, которому достанется должность пилота, был крайне мал – 1 к 54, по подсчетам Эйнстока Трампа. Именно столько потенциальных соискателей насчитывалось в непосредственной близости от места швартовки корабля в крупной человеческой колонии Нового Монда. Две трети этих соискателей прочтут сообщение не раньше 8 утра, а из самых ранних половина не решится на столь сомнительное мероприятие. Шанс повышался до 1 к 9, но полагаться на везение не входило в планы Эйнстока. Около 6 минут потребовалось ему, чтобы найти сведения о деятельности компании в открытом доступе Инфонета. Еще 3 минуты на поиски и ознакомление с досье капитана корабля. 30 секунд на принятие окончательного решения. В 5:40 пальцы завершили свой стремительный танец по виртуальной клавиатуре, и принудительно закрытая вакансия пилота исчезла из сети. Нечестно? Ну, разумеется. Зато теперь можно не опасаться появления других претендентов на место. Предосторожность не лишняя. Особенно, когда необходимо поскорее покинуть колонию. Трамп и без того непростительно долго задержался на этой планете. Глава 1. Вахтенный журнал Вайндо 34.2, 18 мая 2216 года, 06.13, по календарю Конфедерации, сектор Исиды, система Таушет, колония Новомонда, порт Риджер Райс, док номер 56. Корабль отбуксирован в док после планового технического обслуживания. Нареканий по техническому состоянию не имеется. Полное оснащение корабля соответствует требованиям согласно описи номер 6. Прилагается. Системы жизнеобеспечения готовы к эксплуатации. Ранее приписанный экипаж отсутствует. План вылета не позднее 19 мая 2216 года. 00:00. Корректировка согласно выданному диспетчерскому коридору. Набор экипажа по вакансиям. 1. Пилот. 2. Борт-инженер. 3. Геолог-почвовед. 4. Врач, биолог, исследователь широкого профиля. 5. Младший медицинский сотрудник. Закрыт. Набор на вакансию помощника борт-инженера открыт. Ответственный за ведение вахтенного журнала капитан Кристоф Штрудель. Кристоф Штрудель. Отставной офицер, а ныне капитан гражданского исследовательского судна компании «Космос без границ», имел привычку практически всецело полагаться на самые первые впечатления о человеке. Годы службы в армии приучили его, что именно оно, как правило, оказывается самым правильным. И сейчас это впечатление уверенно говорило ему, что стоящий перед его столом высокий и худощавый молодой человек, претендующий на вакансию пилота, ему до крайности не нравится. Не нравится по всем пунктам. Во-первых, этот Эйнсток Трамп был слишком молод, не больше 25 на вид, точнее 24, как значилось в его резюме. Конечно, предоставленные им документы весьма подробно повествовали и об окончании 4-летнего курса Высшей гражданской летной академии Земли, и о достаточном количестве пилотской практики. Только вот Кристоф все равно предпочел бы доверить свой корабль и фактически свою жизнь кому-то более опытному. Во-вторых, от всего его облика веяло каким-то неуловимым диссонансом. Темно-русые волосы, собранные в небрежный хвост на затылке, свободные джинсы, явно полупустой рюкзак, сиротливо висящий на одном плече. Все это придавало Трампу вид несколько несерьезный, если не сказать откровенно раздолбайский. Но вот осанка и манера двигаться явно не вписывались в этот образ. Так держать себя мог бы скорее человек, прошедший специальную боевую подготовку, нежели тот, кто треть жизни просиживал взад в пилотском кресле. Такие вещи Кристоф за свое военное и не только военное прошлое научился различать уже давно и очень хорошо. А еще глаза, темно-зеленые, чересчур невозмутимые, но в то же время словно пронизывающие взглядом. Словом, первое впечатление не просто шептало, практически кричало Штрудлю, что брать на борт эту странную личность совершенно не следует. Однако время поджимало, а иных кандидатов ему не предоставили. «Космос без границ» выставил жесткие сроки начала экспедиции, и теперь руководство здорово действовало Кристофу на нервы, торопя с вылетом. Едва только капитан успел забрать корабль с технического обслуживания, во время которого, к слову сказать, весь предыдущий экипаж был за каким-то чертом расформирован по другим кораблям компании. Новую команду, вопреки привычной практике, начальство утвердило без ведома и согласия капитана, оставив ему на откуп лишь это шутовское собеседование, да великодушно предоставленный куцый список иных соискателей, на случай, если какая-либо из кандидатур при личной встрече покажется Штрудлю категорически неприемлемой. Эйнсток Трамп. Через несколько минут сосредоточенного изучения данных в планшете капитан наконец-то таки удостоил собеседника вниманием. «Я бы предложил сесть, но нет». В рабочем кабинете капитана не наблюдалось больше ни одного стула. Да и вообще, единственным предметом интерьера, хоть как-то разбавлявшим атмосферу почти армейского минимализма, была лишь кофейная кружка из ударопрочной керамики на краю стола. «Я постою, капитан». В тон Кристофу отозвался названный Эйнстоком, словно и не заметив отсутствия иных вариантов. Судя по всему, прохладный прием его ни капли не смутил. «Господин Трамп!» Постукивая пальцами по столу, капитан еще раз пробежался глазами по анкете пилота. «Вы приложили в резюме документы, в которых говорится о вашей подготовке пилота, но не приложили разрешение на ношение оружия. А ведь вы обязаны иметь его, если действительно проходили обучение в летной академии». Штрудель отложил анкету, буравя Эйнстока внимательным взглядом. «Это недоразумение». Не помедлив ни секунды, отозвался Эйнсток. Кажется, даже тембр голоса и интонации вышли у него похожими на капитанские, за исключением разве что отсутствующих в его голосе ноток холодного презрения. «У меня нет при себе оружия». «Мне это известно». Кристоф поморщился. Эту информацию он давно уже получил от встроенного во внешний шлюз сканера, предназначенного выявлять наличие запрещенных к провозу вещей или оружия. Что до оружия, то как раз оно запрету вовсе не подлежало. Космическое пиратство, работорговля, а также удаленность многих колоний от безопасного сектора вынуждали людей заботиться о своей защите самостоятельно. А поэтому получить разрешение на личный пистолет, а то и винтовку, свободно могли даже гражданские лица. Что, впрочем, не отменяло необходимости знать, что на борт корабля поднимается вооруженный человек. «А еще мне известно, что вне зависимости от его наличия вы обязаны предоставить положенное любому выпускнику летной академии разрешение на него». Кристоф не слишком заботился о том, чтобы скрывать недоверие и неприязнь в голосе. «Я слушаю ваши аргументы». «Прошу прощения, капитан». Все так же в тон ему отозвался Эйнсток. «Срок моего разрешения истек 4 дня назад. До вчерашнего дня я находился в длительном рейсе по системе Ахида. Новая Мондо стала первой планетой, куда я попал с борта корабля. Я уже подал запрос на продление. Однако, как вам, разумеется, известно, замена подобных документов занимает от 1 до 2 месяцев. По истечении этого срока обновленная информация синхронизируется с базой ИИ корабля». Кристоф вновь окинул Трампа внимательным взглядом, выискивая в его облике признаки тревоги, нервозности или смятения. Но этот паршивец был по-прежнему спокоен, словно знал, что только по-настоящему серьезное нарушение позволит Штрудлю отвергнуть его кандидатуру. Словно догадывался, что в графе «пилот» капитанского списка значилось только одно имя. «Йота-28. Колония населением в 147 человек на окраине внешнего кольца. Какого рода практику Вы проходили там по окончании обучения в течение аж 3 лет. Капитан резко сменил тему, предварительно сделав пометку в планшете. Пилотирование гражданского транспортника «Фугам-6» на 50 пассажиромест регулярным маршрутом во внутреннее кольцо. Туристический лайнер «Открытие». Маршрут по изведанной части системы «Ахирда». Исследовательский корабль «Игнотус-86». Полугодовая экспедиция за границей внешнего кольца. На одном дыхании проговорил Эйнсток. После прохождения практики компания Solar Wind приняла меня по рекомендации моего куратора без нареканий. Складно. Кристоф чуть приподнял уголки губ в подобии улыбки. Но собеседование проводится не для того, чтобы восхвалять ваши способности, а для выявления возможных недостатков. Пронизывающий взгляд капитана обычно заставлял его подчиненных нервно теребить в руках край кителя, уставившись в пол. Но в этот раз Кристоф с неудовольствием отметил, что Трамп, кажется, чувствует себя вполне комфортно. «Так почему же я обязан дать вам эту должность?» «Потому что я соответствую всем заявленным требованиям». Кристоф выдержал отчетливую паузу. «Можете подождать снаружи, пока я не закончу с остальными». «Я понял вас, капитан. Благодарю». Трамп кивнул, шагнул в сторону выхода. Промелькнувшая в голове Кристофа мысль обернулась решением почти мгновенно. Секунда, и в затылок Трампа с размаху метнулась керамическая кружка. Еще секунда, и тот, извернувшись, поймал импровизированный снаряд кончиками пальцев. «Если это был заключительный вопрос собеседования», — проговорил пилот, возвращая свой трофей на краешек стола, — «могу вас заверить, что при управлении кораблем скорость моей реакции ничуть не ниже». Более не глядя на капитана, Эйнсток покинул кабинет, оставив Кристофа в полной уверенности. Он не ошибся, как минимум в половине своих мрачных подозрений. За этим парнем стоило следить в оба. «Шайзе». «Шайзе» — буквально «дерьмо» немецкое, но с гораздо более экспрессивной окраской. Неприязненно пробормотал капитан себе под нос, непроизвольно перейдя на родной язык и сам, немного удивившись непривычности его звучания. После выхода людей за пределы Солнечной системы в так называемый «большой космос» возникла потребность в объединении множества разрозненных государств Земли перед лицом возможной внешней угрозы. Так была создана Конфедерация Единого Человечества. А это, в свою очередь, повлекло за собой и необходимость общего для всех языка – «Юниверсу», за основу которого был взят английский, как наиболее распространенный по числу говорящих на нем стран. Этот же язык впоследствии вошел и в лингвистическую базу «Содружества разумных рас». Глобальный языковой архив, позволяющий представителям разных цивилизаций свободно понимать друг друга. Достаточно было лишь микропереводчика, вставляемого или вживляемого в ухо. Этнические же языки остались лишь частью культурного наследия тех или иных территорий, в современности уже переставших быть отдельными странами. А новое поколение колонистов, рожденные далеко от Земли, могли и вовсе не знать иных языков, кроме прочно вошедшего в обиход «Юни». Но все это была лирика. Сейчас у капитана Штрудля имелись куда более важные и срочные дела, нежели пространные размышления о последствиях быстрого прогресса. «Брэд Ларай, зайдите!» — позвал он, сверившись со своим списком. Появившийся в кабинете мужчина проявил высшую степень дисциплинированности, не заставив ждать себя ни единой секунды. «Капитан!» — Ларай коротко козырнул. «Господин Ларай!» Кристоф сухо кивнул в ответ. Воинское приветствие показалось ему многообещающим началом. Однако будущему подчиненному этого знать не полагалось. «В вашем резюме указано, что вы окончили военную академию по специальности техник штурмового судна, служили на военном же корабле и неплохо продвигались по служебной лестнице. Почему вы ушли из армии? Для списания вам еще недостаточно лет». Кристоф еще раз сверился с информацией в своем планшете, где в соответствующей графе значилось число 32. «Старший офицерский состав корабля, на котором я проходил службу, был разжалован. У меня не возникло желания уходить в подчинение к другому капитану на другом военном судне». Техник стоял, выпрямившись и заложив руки за спину. «Правда?» — прищурился Штрудель, сцепив руки перед собой в замок. «Я знаю лишь одну причину, по которой такое возможно. Трибунал». «Верно. Превышение должностных полномочий, капитан». «Подробнее, господин Ларай». Корабль Республики системы Аль-Сафи начал переброску техники и десанта на границе подконтрольного конфедерации сектора. Это представляло угрозу для населения колонии. Капитаном корабля Роуз-17 было принято решение атаковать нарушителей. Колония была отбита, а офицерский состав показательно отдан под трибунал за неправомерное нападение на мирную делегацию. Лорай чуть наклонил голову. Во избежание политического конфликта с Гар-Голла. По-видимому, он прекрасно понимал, что это происшествие наверняка долетело и до ушей Штрудля. А раз так, вопрос был задан исключительно для проверки его, Лорая, честности. «Я читал об этом», — кивнул капитан. «Чертовы ксеносы с их провокациями и в самом деле уже давненько пытались встать человечеству поперек горла». Конфликт с Республикой Гар-Голла получил широкую огласку, несмотря на все принятые меры. Штрудель вновь окинул Брэда взглядом с ног до головы. Пожалуй, он раздражал Кристофа немного меньше, нежели предыдущий собеседник, хотя бы в силу возраста и военного прошлого, но, тем не менее, раздражал. Справедливости ради стоило отметить, что мало кто из встречавшихся Кристофу людей сумел избежать подобной участи. По крайней мере, на начальном этапе знакомства. «Еще кое-что». Капитан прищурился. «Вы женаты, господин Лорай?» «Нет», — предельно коротко отозвался Брэд. «Личная жизнь подчиненных не мое дело. Однако же команда будет смешанной», — продолжил Штрудель. «И мой долг — следить за тем, чтобы никто из экипажа не начал создавать в коллективе разлагающие настроения». Лорай вопросительно приподнял брови. «Я имею в виду ваш вкус в литературе». Капитан выдержал паузу. «Сканер при входе определил наличие одной весьма примечательной книги в ваших личных вещах, запрещенной на большей части пространства Конфедерации». «Мои вкусы в литературе останутся при мне, капитан». Все так же коротко отозвался техник. Однако во взгляде его промелькнуло сдержанное любопытство. Видимо, он пытался прикинуть в уме, знает ли капитан книгу «Любовь за пределами кольца». Эротико-философский роман-бестселлер с элементами детектива, поднимающий проблемы ксенофобии и межвидовых отношений, чей автор ныне отбывает пожизненный срок на сирене за призывы к революции. Лишь по нашумевшему названию или же по собственному опыту. «Мне нет дела до того, чем вы будете заниматься за пределами Вайн-До в нерабочее время». Капитан чуть подался вперед. «Это не моя забота, но предупреждаю сразу. На борту моего корабля не должно быть никаких неуставных отношений. Я доступно изъясняюсь». Наверное, любому стороннему человеку все эти вопросы и замечания могли бы показаться излишними и даже неуместными. Ведь весь облик немногословного и дисциплинированного техника явно говорил о том, что уж в чем, а в растлении команды заподозрить его можно было с большой натяжкой. Однако капитан Штрудель достаточно перевидал самых разных людей на своем веку, чтобы наверняка знать, именно в таких тихих омутах на поверку оказывается больше всего чертей. «Вполне, капитан». Брэд вытянулся по стойке смирно. «Из вас все время каждое слово приходится тянуть клещами». Кристоф с раздражением поморщился. Чертовски хотелось придраться к чему-нибудь еще, но он просто не находил повода. «Я говорю не больше, чем того требует ситуация, капитан», — с самым серьезным видом отозвался техник. «Ожидайте за дверью». Не дожидаясь, пока вновь по-военному отдавший честь и развернувшийся на 180 градусов Брэд Лорай покинет кабинет, капитан снова обратился к планшету, выцепив взглядом имя следующей жертвы. «Эмилиен Лиувиллен». Кристоф поморщился. Имя женщины, претендовавшей на должность старшего медика, неприятно коробило язык при выговаривании. «Добрый день, сэр». Едва свежеиспеченный техник успел выйти за дверь, Эмилиен уже заняла место перед капитанским столом. И теперь на Кристофа пристально глядела пара разных по цвету глаз. Темно-синий правый и янтарно-ореховый левый. Слишком уж внимательно, почти до подозрительности. Миниатюрная, почти как подросток. Если бы Кристоф поднялся из-за стола и встал в полный рост, наверняка не достало бы ему и до плеча. Но на ребенка ничуть не похоже. Вполне выглядит на свой возраст. 28, как и значится в ее резюме. Черные прямые волосы, широкие скулы, азиатский разрез глаз. заметно нервничает, хоть и пытается казаться преувеличенно беспечной. Предыдущее место работы – Vita Perfectum Corporation. Крупнейшая негосударственная корпорация, производящая буквально все, от планшетов и бытовых роботов до целых автономных станций. Гигант современной медицины, генетики, протезирования и киборгостроения впечатляет. Но все же странно, что «Космос без границ» так уцепился за ее кандидатуру на должность бортового врача, даже не рассмотрев иных вариантов. Эмильен Луи Виллен бесспорно была ценным кадром как исследователь, но как бортовой медик. Причина увольнения по собственному желанию. Любопытно. «Почему вы считаете, что именно ваша кандидатура подойдет на должность медика в научной экспедиции, госпожа Луи Виллен?» Не удостоив девушку приветствием, капитан облокотился о стол, продолжая наблюдать за ней сквозь сложные домиком пальцы. «Мое образование и опыт работы позволяют мне так считать», — она сумела придать своему лицу уверенные выражения. «К тому же, кроме лицензии медика, у меня имеется ряд крупных публикаций в области биологии. Впрочем, вы наверняка уже ознакомились. В моем лице вы получите сразу двух сотрудников». «И каким образом меня должны впечатлить ваши теоретические изыскания? Вы вообще имели дело с живыми пациентами?» «Да». Кристоф вновь скользнул взглядом к строкам в планшете. «А живыми людьми?» «Нет, но с чего бы тогда вам подходить на эту должность?» «Я доктор, капитан». Эмильен гордо вздернула подбородок. «Я знаю на порядок больше, чем должен знать старший медицинский сотрудник по требованиям вашей компании для этого рейса. И то, что практиковалась я не на людях, не отменяет этого факта». Кристоф неприязненно поморщился. «Скажите, доктор Луи Виллен, у киборгов бывает аллергия? А расстройство пищеварения от синтетического концентрата, может быть, боязнь замкнутых пространств или бессонница от отсутствия естественного освещения месяцами? Если нет, то чем эта ваша практика поможет экипажу, когда кому-то потребуется помощь? Это исследовательское судно, а не передвижной филиал лаборатории ВПК». Штрудель презрительно дернул уголками рта. «И отправляемся мы не на научную конференцию, а за пределы внешнего кольца. Космические пираты, контрабандисты, работорговцы. Надеюсь, вы хотя бы смутно подозреваете об их существовании?» «Я надеюсь, что ваше представление о профессиональных навыках судового медика и, подчеркиваю, исследователя, не ограничивается функцией автомата по выдаче таблеток от аллергии и диареи». Кажется, Эмильен искренне старалась, чтобы ее слова не прозвучали высокомерно. Получилось у нее не вполне убедительно. Самоуверенная, гордая, явная идеалистка. «В любом случае», — продолжила она, — «ваше руководство посчитало мою кандидатуру подходящей». Кристоф стиснул челюсти, чтобы не скрипеть зубами от того, с какой высокомерной небрежностью были брошены последние слова. «Вашу профпригодность здесь определяю только я». Он холодно сверкнул глазами. «И я ее проверю, будьте уверены, еще до выхода за внешнее кольцо». «Уж не собираетесь ли вы ранить кого-то из экипажа в экзаменационных целях?» По тону Эмильен было решительно непонятно, пытается она пошутить или же Трамп успел разболтать о заключительном вопросе собеседования. Хотя второе маловероятно. Этот тип болтать не стал бы. Отвечать Кристоф не стал, лишь окатил Эмильен ледяным взглядом. «Вы свободны». «Благодарю». Девушка легко улыбнулась. Снова преувеличенно легко. «Могу я осмотреть лабораторию и медицинский отсек?» «Позже, после того, как я отдам соответствующие распоряжения. А пока ждите за дверью с остальными», — отрезал капитан, вновь опуская глаза к планшету и более не удостаивая Эмильен вниманием. «Есси Юковский». Ответа не последовало. Ни через минуту, ни через две. «Что ж, подождем. Мы ведь никуда не торопимся», — в полголоса проговорил капитан себе под нос, обманчиво терпеливым тоном. Эту девицу, возжелавшую проходить квалификационную практику по специальности пилот гражданского космофлота, именно на его корабле, Кристофу навязали в самый последний момент и, по большому счету, даже без его согласия, потому как у родителей девицы, больших шишек в правительстве соседней колонии, оказалось достаточно связей, чтобы надавить на руководство «Космоса без границ». В ответ же на возражение Кристофа ему непрозрачно намекнули, что в случае отказа принять на борт эту недоделанную практикантку, его ждут весьма неприятные последствия, а именно затяжка канцелярской волокиты и дотошные проверки корабля в каждом порту, где семейство Юковски имело свои связи. А таких, к вящему неудовольствию Штрудля, во внешнем кольце оказалось не так уж и мало. Более чем достаточно, чтобы помешать дальнейшей спокойной работе. В следующем списке значился некий Эрих Гаст, полевой медик Красного Креста. Вызвав его, Штрудель продолжил вдумчивое изучение информации по этому субъекту в планшете. В графе «возраст» значилось воистину смешное число – 21. А вошедший в кабинет худой, долговязый и заметно сутулящийся парень выглядел еще большим сопляком, нежели Крис мог предположить. «Прекрасно! Только детей на борту мне и не хватало!» Сквозь зубы процедил он с сомнением, окидывая Гаста взглядом. Тощее, длинное тело выдавало в нем уроженца планеты с куда более низкой, чем земная, гравитацией. Однако же ничего, кроме сутулости, не намекало, что привычное большинству людей сила тяжести в 1G причиняет ему какой-либо дискомфорт. «Чем вы...» В отношении Гаста «вы» далось с большой натяжкой. По возрасту он вполне мог бы приходиться Штрудлю сыном, если бы Кристофу вдруг вздумалось знатно покуролесить в годы своего совершеннолетия. «Руководствовались, решив уйти из Красного Креста. Безвозмездная работа на благо других оказалась не такой радужной?» Эрих вздрогнул, словно бы вместо слов Штрудель ткнул в него оголенным проводом. Чуть пришибленный взгляд встретился с проницательными глазами капитана, окончательно убеждая последнего, что он явно попал в точку в своем предположении. «У Красного Креста осталось еще много волонтеров. Я подумал, что смогу быть полезным где-то еще», — ответил Гаст, явственно помедлив. «Полезным для выноса медицинского судна?» Планшет за ненадобностью был отложен на край стола. «Или в чем там еще заключалась ваша волонтерская работа?» Кристоф скептически повел бровью. Указанная в резюме квалификация «полевой медик неотложной помощи» слабо вязалась с образом этого желторотого медбрата. «У меня нет официального образования, кроме курсов Красного Креста». Эрих меланхолично, почти даже безразлично пожал плечами, вновь переступая с ноги на ногу. Он смотрел на капитана сверху вниз, с высоты своего немалого роста, однако вел себя так, будто дела обстояли с точностью до наоборот. «Но есть опыт оказания медицинской помощи в условиях боевых действий, в условиях отсутствия оборудования, в условиях недостатка медикаментов. Я не заканчивал медицинский, но это еще ни разу не помешало мне спасать людям жизнь». «Это хорошо, только вот может сыграть со всеми нами злую шутку. Когда вместо антигистамина вы вколите пострадавшему адреналин, какой резон старшему медику брать за вас ответственность?» Кристоф откинулся на спинку кресла, еще раз оглядывая юношу с ног до головы с таким вниманием, которому позавидовал бы лучший сканер. «Вы уверены, Гаст, что вам нужна эта работа?» Что, если этот парень, похожий на разбуженную в полдень сову, причем разбуженную ударом пыльного мешка по затылку, хронический наркоман, желающий получить эту работу лишь ради доступа к сильнодействующим медицинским препаратам? Что, если именно за это его и выперли из Красного Креста? Может быть, разумнее сразу указать ему на дверь? «Я знаю весь перечень основных медицинских препаратов и умею их различать». Гаст вновь пожал плечами с таким видом, будто колкость капитана, если и достигла своей цели, то явно увязла где-то глубоко в слоях его, Эриха, флегматичности. «Старший медик, конечно же, знает больше, но я видел ее в коридоре. Эти знания могут никак ей не помочь, когда она не сможет дотащить раненого даже до сканера. Да, капитан, мне нужна эта работа». Глядя на тощую долговязую фигуру Гаста, можно было усомниться, что подобное окажется под силу и ему самому. Так что убедила Криса вовсе не атлетичность Эриха, а сам факт того, что Гаст обратил внимание на такую важную деталь. Тут их мнения целиком и полностью совпадали. «Вы можете идти, господин Гаст». Меланхолично кивнув, Эрих развернулся и покинул кабинет капитана. В очередной раз заглянув в свой список, Штрудель остановился на последнем имени. Профессор Крокус Штейн. Однако вызывать его к себе на дознание, то бишь собеседование, Кристоф не успел. Его внимание отвлек раздавшийся за дверью сердито тараторящий девичий голос. В коридоре явно кто-то ругался. Впрочем, через пару мгновений этот самый «кто-то» с самым бесцеремонным видом вломился в капитанский кабинет. Светловолосая девушка прямо на ходу торопливо спрятала маленький портативный ДВМ в столь же маленькую дамскую сумочку. ДВМ – длинноволновый модуль, устройство связи, работающее по принципу телеграфа. Модуль подает сигнал на антенну корабля. После – на ближайший маяк связи. Тот по цепочке передает сигнал дальше. Тем самым вызов достигает адресата. И, судя по еще доносящейся оттуда невнятной ругани, даже не удосужилась нажать кнопку отбоя. «Вызывали?» – с самым что ни на есть невинным видом поинтересовалась она. «Госпожа Юковски», – процедил сквозь зубы Штрудель, прищурившись со смесью изумления и брезгливости во взгляде. Девушка была одета так, будто ее только что выдернули с вечеринки. Или, если судить по количеству розовых рюш на ее платье, с подиума бездарного модельера. «Вы не слишком-то торопились». «И вам доброго утра, капитан Штрудель», — отозвалась девушка, глядя на Кристофа с таким видом, будто бы заранее пыталась решить для себя, за что именно будет его ненавидеть. Как будто бы это вовсе не она навязалась на его голову, а наоборот. «Оно было бы добрым», — капитан открыто скривился, — «если бы вы не имели досадного недоразумения подняться по трапу моего корабля. Я так понимаю, вы хотите проходить здесь практику пилота?» Щеки девушки мгновенно стали пунцовыми. Видимо, она не привыкла, чтобы с ней так разговаривали, тем более мужчины. Из-под крашенных розовой помадой губок вот-вот должна была вырваться какая-то ответная колкость, но девушка прикусила язык, заставив Штрудля мысленно ухмыльнуться. О закрытой полувоенной колонии Виртула Вива, из которой Есси Юковски была родом, он знал не слишком много. Однако одно из основных ее правил стало едва ли не притчей во языцах. Даже далеко за ее пределами, за неуставное отношение к старшему по званию, там полагалось строжайшее наказание. От тюремного заключения до публичного расстрела. «Совершенно верно», — негромко произнесла Есси. «Хочу». «Здесь наши желания не совпадают. Я не собирался брать практикантов. Если вы не потрудились заметить, у нас здесь планируется экспедиция за внешнее кольцо, а не развлекательная туристическая прогулка и невыездные каникулы театрального кружка, который вы зачем-то упомянули в своем резюме. Но ваши родители, у которых к прискорбию оказались широкие связи, настояли на том, чтобы вы попали именно на Вайн-До». «Вам представится возможность убедиться в моих превосходных навыках», заявила Есси, дернув острыми плечиками. Рюши на легкомысленном платьице колыхнулись розовой волной. «Раз уж вы здесь», продолжил свою мысль Кристоф, «то вам стоит запомнить несколько правил. Первое. На этом корабле ваших родителей нет. Здесь я, ваш начальник и ваш отец родной. Мои приказы не обсуждаются, не подвергаются сомнению и выполняются неукоснительно. Отсюда сразу же второе. Показов мод здесь нет и не будет. Так что будьте добры одеваться соответственно. У меня нет желания оправдываться перед вашими родителями за то, что ваше кружева засосало в измельчитель мусора вместе с вами. Третье. В штате корабля не предусмотрено второго пилота и не будет, к счастью. Для того, чтобы менять порядки на моем корабле, влияние всех ваших родственников недостаточно. Все, что я могу вам предложить, это наблюдать за работой штатного пилота, не отвлекая его ни своей болтовней, ни своим неуставным внешним видом, разумеется». «Какая же это практика, если вы не собираетесь пускать меня за штурвал?» На этот раз Есси не смогла сдержать возмущения. «У меня самый высокий балл на весь курс и безупречно отработанные маневры на симуляторе». «Если для практики вам так жизненно необходим штурвал, госпожа Юковски...» Кажется, даже от самого тона голоса Кристофа в кабинете ощутимо похолодало. «Вы можете прямо сейчас вернуться за свой симулятор. А здесь либо вы выполняете мои приказы и подчиняетесь общим правилам, либо выход прямо за вашей спиной. Вашим родственникам в этом случае я могу сообщить, что вы лично отказались от прохождения практики. И сделаю я это с превеликим удовольствием». В этом Штрудель совершенно не кривил душой. На хорошеньком личике возмущение последовательно сменилось замешательством, недоверием, подавленностью под тяжестью аргументов, а затем какой-то недоброй решимостью. «Как скажете, капитан!» Через силу процедила Есси, нацепив на лицо натянутую улыбку. «Когда я могу приступить к своим обязанностям?» Голос еще еле заметно подрагивал, а щеки багровели. «После взлета и выхода в безопасный сектор. И при этом как можно реже попадаться мне на глаза. И вот еще что!» Кристоф поморщился, вспомнив нечто до крайности неприятное. «Душ на корабле общий. Графики и расписание обговаривайте с другими членами экипажа. Это не моя забота. Но чтобы никаких жалоб и писков я даже близко не слышал. И уж тем более я и знать не желаю о том, что какая-нибудь излишне чистоплотная особа вдруг пожелает на 3 часа занять весь 3-кабиночный душ в силу природной стеснительности. Расход воды тоже ограничен. У тех, кто будет превышать его без особой на то надобности, буду вычитать из зарплаты на покупку нового фильтра очистки. Я доступно изъясняюсь?» «Более чем». Есси гордо выпрямилась, задирая подбородок. «А если вы решите организовать на корабле бордель, мне тоже запрещается жаловаться?» Ответом ее словам был истошно запиликавший в сумочке ДВМ, полифоническими трелями изображая какую-то модную песенку, явно берущие свои корни из древнего японского фанка. «Ваш ДВМ!» Штрудель с ледяным спокойствием проигнорировал дерзкие замечания практикантки. «При выходе из обитаемого сектора он будет создавать демаскирующие сигналы. После взлета он должен быть выключен. В противном случае он полетит в измельчитель мусора». Недобрая ухмылка красноречивее любых слов говорила, что гораздо охотнее Кристоф спустил бы в измельчитель ее саму, причем прямо сейчас, не дожидаясь нарушения правил. Девушка мило, но как-то нервно улыбнулась, ловко ныряя рукой в сумку и сбрасывая вызов. «Как прикажете, капитан», — пообещала она с искренностью матерого рецидивиста, обещающего больше не нарушать закон. «Вы свободны, госпожа Юковская». Штрудель сделал себе мысленную пометку лично проконтролировать выполнение приказа. «Ждите за дверью с остальными. Ах да, чуть не забыл. Добро пожаловать на борт!» Добавил он с такой интонацией, которой уместнее было бы говорить «выбросись в шлюз прямо сейчас». Выдавить из себя учтивых слов прощания Есси уже не смогла, и, одолев Штрудля полным презрением взглядом, выскочила за дверь, как пробка из бутылки перегретого шампанского. «Крокус Штейн, в кабинет!» Тут же послышалось из-за ее спины. «Мое почтение, господин Штрудель!» На пороге кабинета появился суетливый и явно пребывающий в каком-то нервном возбуждении пожилой мужчина. Он улыбал свой весь рот и так воодушевленно озирался по сторонам, будто бы большую часть жизни провел в заперти, и теперь даже скудная и аскетичная обстановка капитанской каюты была для него любопытной диковинкой. «Господин Штейн!» Капитан сцепил пальцы в замок, глядя на Штейна, как на клоуна, выскочившего с балалайкой на похоронах. «Что вы забыли на этом корабле?» «Знаете, я в молодости, скорее даже в отрочестве, мечтал стать галактическим исследователем». С готовностью затараторил Крокус, так быстро, словно опасался, что его могут перебить в самый важный момент. «Но как-то все не сложилось. Распределили меня в НИИ почвоведения, а не на космический корабль. Вы не подумайте, я не жалуюсь. Я сделал столько удивительных открытий и исследований, даже не выходя из своей лаборатории. Быть может, вы знакомы с моими трудами по изучению образца с одной из необитаемых планет за внешним кольцом, близ Ро-2 Цефея. Вы даже представить себе не можете, что мы обнаружили в тех образцах. Впрочем, если захотите, я отправлю статью на ваш планшет, чтобы вы могли все прочесть. Образцы ДНК обитателей Тханга так далеко от родной системы. Кто бы мог подумать? Мне даже тогда выписали премию. Так про что вы меня спрашивали?» Капитан устало потер виски, стараясь справиться с нарастающей мигренью. Но нескончаемый треп ученого этому совершенно не способствовал. «Набор по вакансии балаганный шут компания не объявляла. Говорите коротко и по делу». «Да-да, конечно. Простите, капитан». Крокус с готовностью закивал. «Просто, когда я начинаю размышлять обо всех этих неисследованных планетах и о том, что они таят в своих недрах, меня охватывает просто дьявольское любопытство». Ученый нервно пригладил полы халата. «Так вот, капитан Штрудель, я Крокус Штейн, доктор геологических наук, имею огромнейший опыт в исследовании поверхностей, почв, горных пород, металлов и даже водоемов, хотя это уже из области биологии. Исследования за пределами внешнего кольца – это не только формы жизни, но и то, что от них осталось, а также нахождение ценных ресурсов. Эти исследования могут помочь галактике расширить свои горизонты. Твердыня планет о многом может нам поведать, и я хочу участвовать в этих удивительных открытиях». Устремленный на Кристофа взгляд горел от предвкушения. Кажется, Крокус Штейн относился к тому типу людей, которых проще убить, чем доказать, что ты не согласен с их мнением. Наспех собранный экипаж и без того уже напоминал Кристофу космический зоопарк и дурдом на выезде по совместительству. А безумный ученый и вовсе являл собой вишенку на торте. Капитан Штрудель терпеть не мог ни вишню, ни торты. Нет, претензий к квалификации профессора Штейна, внимательно изучив его внушительное резюме, Кристоф абсолютно не имел. Только вот престарелый искатель приключений был так же уместен на борту его корабля, как тюлень уместен на скачках. «Господин Штейн!» Наконец прервал свои мрачные размышления капитан, с сожалением мысленно отказываясь от варианта «проще убить». «Если вам кажется забавным на старости лет поиграть в астронавта, то вынужден вас расстроить. Возможности изображать из себя космического рейнджера вам здесь не представится, потому как у меня нет ни малейшего желания оплачивать ваши похороны, если вы вдруг вздумаете скоропостижно скончаться за внешним кольцом от избытка чувств». «Но я же все равно полечу в экспедицию». Растерянно развел руками профессор, принявшись нервно теребить манжету халата. «Капитан, я не так бесполезен, как кажусь. У меня отменное здоровье для моих неполных 68. Я буду соблюдать общий порядок наравне с остальным экипажем. Я не доставлю вам никаких неудобств. Вы даже меня не заметите». Кристоф с усилием стиснул виски. Единственное, что сейчас хотелось капитану, так это незамедлительно убрать с глаз долой этого назойливого старика. «Пенсионной надбавки не получите. В смете этого не предусмотрено», — отрезал капитан. «О, не беспокойтесь об этом. У меня грант на исследование с довольно обширными условиями», — вновь поспешно затараторил профессор, торопясь вывалить на Штрудля как можно больше информации за секунду. «Руководство НИИ надеется, что из этой поездки можно привезти несколько новых образцов, ведь результаты этих изысканий могут стать сенсацией, достоянием всего человечества. Ну, а я лишь скромно вызвался стать проводником новых открытий». Ученый в волнительном предвкушении улыбнулся, сверкнув на редкость хорошими зубами. «Ожидайте за дверью». «Так я принят?» — дотошно уточнил профессор. «Да», — полусказал, полувыплюнул Кристоф. «О, благодарю, господин Штрудель, обещаю, вы не пожалеете». Неумело отсалютовав, ученый развернулся и довольно шустро покинул кабинет, будто бы опасаясь, что Кристоф может передумать. «Ух, полетаем!» Вслед за этим восторженно раздалось уже из коридора, заставив Криса болезненно стиснуть виски. Этот полет, вне всяких сомнений, грозил обернуться для него одной большой головной болью. Кристоф отложил планшет в сторону и задумался. Формально, большая часть экипажа, хоть и оставляла желать лучшего, но все-таки была набрана. По факту же, Кристоф и на сотню световых лет не подпустил бы к своему кораблю как минимум 2/3 этого сброда. Кандидаты же из дополнительного списка, как назло, имелись лишь для более-менее устроившей его трети. Все было бы иначе, если бы только руководство удосужилось спросить его мнение. Впрочем, ему ничего не мешало исправить этот досадный промах. Кристоф вновь пододвинул к себе планшет и класснул пальцами по сенсорному экрану, отправляя запрос вызова исполнительному директору «Космоса без границ», куратору экспедиции и своему непосредственному начальнику Дэйву Фардису. Без острой на то нужды Крис старался лишний раз не пересекаться с этим высокомерным карьеристом, к который, наверное, даже свой день начинал не с кофе, а с мантры о развитии компании и рисовании графиков грядущих прибылей. Но перспектива провести полгода за внешним кольцом в компании ненадежных людей являлась самой что ни на есть острой нуждой связаться с начальством лично, а не посредством письменного отчета. «Капитан Штрудель?» Лощеная физиономия Фардиса в голографической проекции планшета светилась воодушевлением. «Надеюсь, вы звоните сообщить, что все готово к вылету в срок?» Кристоф мысленно поморщился. «Напротив, более половины утвержденной вами команды я нахожу неподходящей для экспедиции за внешнее кольцо. Прошу отложить вылет и дать мне возможность подобрать экипаж самостоятельно». Дэйв Фардис в притворном удивлении округлил глаза. «Полагаю, у вас есть веские причины для подобных заявлений?» «В штате не хватает помощника борт-инженера». «Это несущественно», — нетерпеливо перебил Фардис. «Вы ведь прекрасно знаете, что для вылета достаточно и минимального штата. Пилота, инженера, медика и геолога. Остальные — лишь приятный бонус для удобства работы, а не насущная необходимость. И уж тем более не повод откладывать вылет». «Вы не дали мне договорить», — холодно продолжил Штрудель. «Доктор, которого вы утвердили на должность старшего медика, ни дня не работал с людьми. Младший медик не имеет образования. Почвовед – лабораторный сотрудник без опыта полевых исследований, не говоря уж о практикантке. Вы всерьез рассчитываете, что я позволю этой неблагонадежной девице управлять моим кораблем?» Фардис заметно скривился. «Об этом нужно было думать раньше, капитан. До того, как вы наработали себе безупречную характеристику, за которую семейство Юковски и уцепилось, требуя практики именно в составе вашего экипажа и никакого другого. Компании не нужны проблемы с Юковски. Этот вопрос закрыт и более не обсуждается, равно как и другие ваши претензии». Кристоф медленно выдохнул, с трудом давя в себе раздражение. «Профпригодность команды – это не претензии. Это объективные требования, нарушение которого может стоить кому-то жизни. Или даже хуже – потери потенциальной прибыли компании». Он не сумел сдержать сарказма в голосе. «Вы станете рисковать срывом полугодовой экспедиции ради пары дней задержки на подбор нормального штата?» «А вы станете диктовать мне, какой должна быть политика компании?» Крис стиснул пальцы на подлокотниках кресла, глубоко вдохнул, тщательно сдерживая клокочущий в горле гнев. «Два дня. Дайте мне два дня, и я соберу экипаж, который точно не поставит экспедицию под угрозу». «Два часа. Столько мне потребуется, чтобы подобрать из штата компании другого капитана и отправить экспедицию в срок». «На моем корабле?» «Он не ваш, капитан Штрудель». Широкая улыбка Фардиса лучилась злорадным превосходством. «Он принадлежит космосу без границ. И если вас что-то не устраивает, можете расторгнуть контракт, и мы с вами распрощаемся. Ранее сделанные взносы за корабль компания вам, конечно же, вернет. За вычетом неустойки за этот вылет, разумеется. Так или иначе, Вайндо 34-2 вылетит вовремя, с вами на борту или без». «Мразь!» Кристоф сжал зубы до скрипа, чтобы не сказать это вслух. Вайндо 34-2 служил ему верой и правдой вот уже почти два года. Кристоф привык считать этот корабль своим, что бы там ни было написано в документах. Привык засыпать и просыпаться под шум двигателей. Привык вглядываться в бескрайнюю черноту космоса через панорамный экран. Привык к голосу ИИ и наперечет знал едва ли не каждую царапинку на обшивке. Года два назад, когда Кристоф только начинал работать на «Космос без границ», он без сомнения пошел бы на принцип и отказался бы от вылета на таких условиях. Но теперь, когда от того момента, как он сможет по праву назвать Вайндо своим, Криса отделяли только последний рейс и последний взнос по контрактным обязательствам. Отдать корабль в чужие руки, пустить на капитанский мостик, его мостик, кого-то, найденного в такой же спешке, что и остальной экипаж, из той же благонадежного? Все верно. Все равно, что впустить в свой дом каких-нибудь обдолбанных отморозков из ближайшего притона, а самому уйти спать на улицу. Не рассматривается. Я так и не услышал. У вас все готово к вылету в срок, капитан?» «Принято», — хмуро сообщил Крис, выжидательно уставившийся на него физиономии Фардиса, и отключил связь. Через некоторое время, приведя в порядок мысли и записи, а также дождавшись ответа диспетчерской Риджер Райс, капитан вышел к своей новоявленной команде и без лишних слов указал следовать за собой в кают-компанию, по совместительству столовую. «Мы отправляемся за пределы внешнего кольца», — начал он, не дожидаясь, пока все рассядутся. «В отличие от ранних миссий по определению пригодности атмосферы и температурных условий, наша задача», — взгляд обратился к профессору Штейну, — «провести исследование на предмет наличия на планете ценных ресурсов, а также оценить рентабельность их разработки». Кристоф коснулся панели, встроенного в стол проектора, выводя в пространство над столом серебристую трехмерную модель звездной системы. ТСТ-18Д. Третья по дальности планета от местного светила. Из всей системы наиболее близка по своим условиям к земным. Мы сядем в этой точке. Движением пальцев капитан увеличил изображение. «Закрепим маяки и разметим пространство для следующей экспедиции, если собранные данные подтвердят ее необходимость, разумеется. Трамп, маршрут нашего следования уже заложен в навигационную систему ИИ. Ознакомьтесь. Ларай, вы отвечаете за состояние всего корабельного оборудования. До взлета, во время и после». «После высадки вашей задачей будет настройка техники и ее обслуживание». Дождавшись от Брэда сдержанного кивка, Кристоф вновь перевел взгляд на Крокуса. «Профессор Штейн займется сбором проб и их первичным анализом. Научных открытий от вас никто не ждет. В вашу задачу входит лишь подтверждение статуса планеты как пригодной для разработки. Вы, доктор Луи Виллен, займетесь поиском и анализом опасной для человека органики. Будет повод освежить знания по списку ваших крупных публикаций в области биологии. Только уже не в стерильно-лабораторных условиях». Губы капитана на мгновение дернулись в усмешке. «Медицинские осмотры экипажа проведете после взлета и первого прыжка через червоточину». «Разве по правилам это нужно делать не до взлета?» Удивилась Эмильен, то ли не заметив, что почти перебила капитана, то ли просто убедительно делая вид. «Нет необходимости», — отрезал Кристоф, прожигая Эмильен одним из самых уничижительных взглядов из своего арсенала. «Ко всем вашим резюме прилагалась медицинская справка установленного образца. В немедленном медосмотре нет нужды. Если же кто-то из вас по какой-то причине предоставил заведомо неверные сведения или умолчал об аллергии на синтетический пищевой концентрат, это исключительно ваши проблемы. Ко всему прочему, нарушающие условия медицинской страховки. В этом случае можете не рассчитывать на выплаты и компенсации, в том числе и посмертные. Гаст, поступаете в полное распоряжение доктора Луи Виллен. За исключением тех случаев, если вдруг ее решения будут противоречить моим. По этой части вопросов нет?» «У меня есть вопрос. Практикантка, будь она неладна. Что все это время делать мне?» «Проверить, нет ли у вас проблем с памятью или со слухом?» На полном серьезе ответил Кристоф, прищурившись на Есси с таким видом, будто бы брал ее в прицел винтовки. «Потому что я не привык повторять свои слова дважды. Вопрос исчерпан. Пока я улаживаю все формальности по нашему отбытию, у вас есть время оставить вещи в каютах, переодеться». Новый недобрый взгляд в сторону Юковски. «И занять свои рабочие места для подготовки к взлету. Ларай, место для борт-инженера на нижней палубе, левый борт. Все остальные будут размещены на верхней. В коридоре А находится медотсек и лаборатория. Доктор Луи Виллен, Гаст, каждый из вас должен быть готов к работе в любое время дня и ночи. Помещение, примыкающее к капитанскому мостику, каюта пилота. Места там мало, но предыдущие пилоты не жаловались. Возможность в экстренной ситуации как можно скорее добраться до штурвала важнее вашего комфорта, Трамп. Также в вашей каюте вас ждет форма. Рабочая форма. На лице пилота на мгновение промелькнула гримаса недовольства. Кристоф мысленно сделал себе очередную отметку. Обязательно запомнить это в числе прочих его странностей, прежде чем продолжить. Далее. В коридоре С, рядом с моей каютой, общие помещения для всего остального экипажа. У вас есть 2 часа. Это значит, что через 1:30 все вы должны уже отметиться в вахтенном журнале и занять места согласно правилам вылета. Кристоф вновь досадливо дернул уголком рта. Прежнему экипажу не пришлось бы говорить и объяснять таких элементарных вещей. Все свободны. Кроме вас, доктор Луи Вилен, вы приступаете к вашим обязанностям немедленно. Проведите полный анализ на наличие в крови вашего помощника наркотических веществ. Результаты мне на стол. До этого момента ограничьте его доступ к наркосодержащим препаратам. Капитан проговорил это с таким видом, будто бы вышеупомянутый помощник вовсе не сидел в метре от него, прекрасно слыша каждое слово. Не дожидаясь, пока свежеиспеченный экипаж разберется по местам, Кристоф покинул столовую и вернулся в свою каюту. Еще многие формальности ждали его личного внимания. Вахтенный журнал требовал заполнения. Руководство «Космоса без границ» — подтверждение готовности. А пульсирующая в висках тупая боль отчаянно требовала хотя бы получаса тишины. В конце концов, любоваться на этот цирк Штрудлю предстояло в течение всего полета. Чертовски долгого, мать его, полета.